Газик уехал. Через минуту Коля уже входил в кабинет Сергеева. Он не видел Сергеева года три с лишним и поразился резкой перемене во внешнем облике Степана Петровича. Сергеев стал совсем седым. Коротко подстриженная борода тоже стала совсем белой. На лбу и у носа пролегли резкие складки. Глаза смотрели устало и словно немного выцвели. «Вы же не курили?» — удивился Коля. Сергеев погасил спичку. «А теперь курю, рассказывай». Он слушал, не перебивая. Когда Коля закончил, долго молчал. «Значит, Родькин врет, клепает на себя. И Акимов врет, клепает на Родькина. Зачем?» «Если бы у меня был ответ», — вздохнул Коля. «Давай подумаем», — сказал Сергеев. «О том, что Слайковский получил деньги, знал весь завод. Слайковский всю жизнь ходил с завода одним путем, мимо Каира. Мог кто-нибудь, зная это и имея сведения о деньгах, подстеречь и ограбить Слайковского?» Я рассуждал так же. «Тогда чем ты объясняешь присутствие на месте преступления Родькина?» — спросил Сергеев. «Случайностью? Либо это случайность, которой воспользовались преступники, либо это подстроено». «Подстроено?» — протянул Сергеев. «Без имен и фактов нам никто не поверит, Коля». «Я еще вот о чем думаю», — сказал Коля. «Соловьев встречался с Сидым. Помните Седова?» Сергеев кивнул. «Это раз», — продолжал Коля. «Седой был замечен около Каира. Это два. А в Каире работает швейцар, к которому прибежал Родькин с ножом в руке». «А Родькин Седова знает?» — спросил Сергеев. «Говорит, что нет, но объективных данных мы не имеем». «Ясно, что ничего не ясно», — вздохнул Сергеев. «То, что Кузьмичев настаивает на передаче дела в прокуратуру, мне понятно. Раз передано, значит, раскрыто, и можно рассчитывать на награду. Ты получил почетного чекиста?» «Еще нет, но приказ подписан». «Ну вот», — обрадовался Сергеев. «А Кузьмичев тоже хочет». «Я же вижу. Он не верит в то, что Родькин убийца», — сказал Коля. «Степан Петрович, поймите вы, Родькин — бывший вор, правильно. Но он, кроме этого, еще и гражданин СССР, елки-палки. Мы обязаны его защитить, как всякого другого». «Что ты горячишься?» — улыбнулся Сергеев. «Я разве спорю? Была бы моя воля, я такого, как Кузьмичев, на пушечный выстрел к органам не подпустил». «Но в данном случае, к моему мнению, не прислушались. Нужны доказательства, Коля». «Эмоции ничего не доказывают, даже если мы и правы». «Я найду эти доказательства». «Найди». Сергеев поколебался мгновение и продолжал. «Тебе, моему товарищу и другу, я могу сказать. Кузьмичев хуже врага. Врага можно рано или поздно изобличить и обезвредить. А Кузьмичев — наш случайный попутчик, Коля. К сожалению, сейчас становится ясно, что их у нас не так уж и мало». «Как можно было думать? Трудное сейчас время». «Ничего», — Коля сжал губы. «Придет и другое время, я знаю». «Придет», — сказал Сергеев. «Мы должны в это верить и должны работать для этого». «Задержи дело еще на сутки. Я позвоню начальнику управления». Коля вышел из Смольного и вдруг почувствовал себя смертельно уставшим. Не хотелось ни стоять, ни идти, ни думать. «Лечь бы сейчас посреди улицы», — вяло подумал он. «И пусть подобрала бы меня скорая, в больницу отвезла. А там тишина, покой, ни тебе Кузьмичева, ни тебе проблем, отдыхай, пей компот». Нужно было возвращаться на работу, но Коля вышел из автобуса и свернул на Маховую, а потом на Пестеля, решил забежать домой. Маша и Генка неожиданно оказались дома. Генка радостно повис на шее отца, сказал с гордостью, показывая огромный синяк под глазом: «Отметь в приказе, батя, была схватка с турками». «Ты думаешь, о чем говоришь?» — рассердился Коля. «Эх, Гена, Гена, сколько раз я тебе говорил, не всякие фантазии хороши. Ты опять взбудоражил весь класс. Когда завуч придет?» «Уже приходил», — на ходу бросила Маша. «Его исключают». «Ну и пусть исключают», — крикнул Генка. «Я страдаю за справедливость». «Расскажи», — Коля сел к столу. «Класс разделился», — сообщил Генка. Я организовал своих, мы решили поступить